Если не исполняете, то кто? Друзья? Не друзья. Ну, страшновато сказать недруги, да? Ну, не друзья. Ну, а какая сторона тогда? Просто знакомый или просто встречный, да? И вот, братья, сегодня, вот когда мы с вами будем вступать в 2000 год, вот хотелось бы на одну тему осветить и как-то в практическом применении применить ее. Феномен наблюдали, что планеты Солнечной системы стали в виде креста, вот так раз и вот так, в виде креста. Ну, у меня есть такое маленькое объяснение такое. И второе, когда произошло затмение Луны, то оно же затмение Солнца произошло, Луна стала, вот, и около Солнца заметили светящееся пятно. Ну и когда уже затмение прошло, то астрономы сегодня наблюдают, то к нам, к Земле движется какой-то объект, ну, светлое пятно какое-то. Ну, из чего оно происходит, неизвестно. Астрономы до сих пор не знают, что там, метеорит ли это, комета, нет. Какое-то такое светящее пятно. И вот по планам их, то ли в декабре, то ли в январе, оно должно быть прийти в нашу Солнечную систему и где-то около Земли нашей быть. Но автор пишет какой, говорит, может это пришествие Христа? Может вот это не физическое тело движется, яркий свет? Ну, мы не знаем, что это. Но будет знамение в Солнце и Луне и недоумение в народах. Море ваше мути возмутится. Люди сегодня, вот особенно, ну, пишет этот автор, что никто об этом не знает, ученые молчат, как, что это происходит, ну, неизвестно. Ну, причины разные. И вот люди как под каким-то шоком находятся, под страхом находятся. Дальше, когда мы читаем, написано, люди будут издыхать от страха, ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Я дальше читаю. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силу и славу великую. Ну, братья, я не знаю, может это не это пятно, а может что-то еще раньше будет. Мы же не знаем об этом, правда? Но все-таки это будет. И когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царство Божие. Истинно говорю вам, не пройдет рот сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Сеть на всех, по всему лицу земному, на всех живущих. Ну, значит, и на нас, наверное, да? Или нет? На всех живущих, значит, и на нас, братья. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. На всех? А на кого ж не найдет? Вот так. Итак, бодрствуйте, смотрите, как написано, на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Значит, сетью-то мы не будем накрыты, братья. А кто-нибудь накрыт сетью? Кто бодрствуйте, и что, и все? Бодрствуйте и молитесь. Значит, послание апостола Петра, последняя глава второго послания, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Значит, можно избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Братья, но если бодрствует человек и молится. Ну и вот бы сегодня как бы просмотреть, братья, мир в своей, как мы уже замечали не раз, мир в своей направленности против Господа, он не оставил своих целей. И при возникновении сегодняшних разных лжеучений, еретических направлений возникла такая группа сегодня, или секта, это сатанисты. Ну, и кто-то уже сталкивался с ними. Это люди, которые поклоняются сатане в прямом выражении. Хотя все заблуждения, это тоже оттуда, с этой преисподней. Просто уже это ярко выраженное направление. И вот здесь, братья, все-таки в вопросе обольщения и увлечения в эти сети будут испытаны каждый человек. И сеть найдет на всех живущих. Посмотрим, братья, сегодня. Те проблемы, экономические проблемы, политические проблемы, проблемы, может быть, экологии, там, проблемы всего это настолько, кажется, волнуют мир. Даже проблемы народонаселения. Даже такой фонд Горбачева, который планирует, вот по программе, новый век, планирует и сокращение численности Земли. Население Земли. Правда, под сокращение жена его попала первая. Так уж, ну не улыбайся, брат, так уж получилось. А его фонд такой был. И то, что сегодня идут вот эти братоубийственные войны, братья, планирование пролития крови, это проекты масонские. Но по сути это все сеть. Политика сеть, экономика сеть, все эти программы, все это сеть, в которую попалось все человечество. Мы говорили о программах, вот брат делился, о программах школьных. Действительно, мир хочет владеть детьми нашими и нами с вами. Он хочет всеми владеть. И он хочет попасть, поймать в эту сеть. Разве сатана не растянул эти сети? Разве он сегодня не хочет уловить души, которые не в его власти? Там, которые в мире, они уже в сетях. Они уже в сетях. Он набрасывает сеть на тех, которые сегодня не в сетях. А Слово Божие говорит, бодрствуйте и молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. То есть у вас эти волнения не будут. В Египте, во всем Египте был мрак. В земле Гесем был свет. Во всем Египте саранча уничтожала посевы. В земле Гесем это... Во всем Египте моровая язва косила всех крупнорогатых скот или там животных всех. В земле Гесем не было. Во всем Египте плач и стон был, потому что убиваемые были младенцы, первенцы. В земле Гесем этого не было у евреев, потому что кровь адская. Братья, мы сегодня живем на этой земле, как представители неба. Мы читаем Второзаконие, последняя глава. Израиль живет безопасно один. Помните, да? Израиль живет безопасно один. Удивительно. И мы сегодня, вот как организация, ну, человеческой логикой или размышлением говорю я, как вроде бы мы есть, и фактически нас нету. То есть мы нигде не числимся, как общество, как религиозная группа. Мы вешаем объявления, дом молитвы, союза церквей, или там совета церквей, дом молитвы. Ну, фактически, это объявление, оно неверное. Нет, верное и неверное. То есть мы нигде не числимся, мы нигде не представляем никого. А вместе с тем, братья, мы представляем серьезную опасность для этого мира. Потому что сеть-то на нас не набросили, а? И на протяжении истории братства, вот скоро уже будет 40 лет, когда братство идем путем, возрожденное братство идет, сеть на это братство не набросили. Вот из истории сегодня посмотрим, вот у меня маленькая справочка есть такая. В 20-х годах 362 служителя Украины были завербованы в сети КЧК или НКВД. 362 служителя в 20-х годах. Сейчас некоторые исторически известные эти самые, ну, что было. И вот эти 360, это только по Украине. Можно представить, братья, какая страшная эта система была, да? Жуткая. Мир со всей яростью бросился на церковь Иисуса Христа, которая родилась там, на Голгофском кресте. И цель была увлечь ее вот во всевозможные, ну там и политические интриги, или там экономические, или там, может быть, другие. И это было еще с древнего времени, еще в Римской империи. Но Церковь Христа осталась независимой. И Господь по великой милости своей оставлял остаток церкви на протяжении всех веков, от первого века до 20-го. А сегодня это выражено в нашей стране в виде узкого пути гонимого братства. Братья, мы даже, может, сегодня себе не представляем, что это такое. И даже, ну, для информации вам скажу. В 44-м году, когда было создано вот, по инициативе НКВД ВСГБ, то за эту работу, которую провели 4 или, по-моему, 4 или 5 человек за создание ВСГБ, по указу Сталина были награждены орденом Трудовым Красным Знаменем. Вот за это не выдумка, это история сегодняшняя. То есть за то, что они создали ВСГБ, а некоторые аплодировали и кричали, вот внутри восторгались, это действие Духа Святого, это действие, братья, было работников КГБ, НКВД, как говорится. И все это с определенной целью, для того, чтобы уловить в сети, об этих сетях, которые сегодня, и в которые мы можем с вами попасть, там это агентурная сеть и так далее, мы как-то должны стоять, бодрствовать и молиться, чтобы не попасть в эти сети. Господь нас предупреждает, чтобы мы не попали в эти сети. Это страшные сети. И вот я хочу несколько мест Священного Писания прочитать. Ну, вы зафиксируете, потом можно порассуждать, дома или где. Это вот, как бы сказать, пять таких наименований, пять сетей. Да? Значит, первое. Это можно попасть в эти сети в результате, если не станешь на позицию блаженного и слышание Слова Божьего, и соблюдение этого Слова Божьего. Если же мы будем бодрствовать и молиться, этой сетью будет охвачена весь мир, но мы там не будем. Ну и притчи, 20 глава, 25 стих. Сеть для человека поспешно давать обед. Сеть для человека поспешно давать обед. Почему Слово Божье застряет на этом особое внимание? Братья дорогие, сколько раз, может быть, выслушав Слово или вот какой призыв, человек стремился давать обет? А смотрите дальше, как написано. А после обета обдумывать. Братья, в этой опасности мы находимся все без исключения. Когда вот мы слышали, братья делились, когда раздаются или призывы такие, и человек готов хоть куда. И у меня есть записки, ну, раз появляются, подходят братья. Братья, хоть куда. Господи, возьми меня в свое распоряжение. А когда касается дела, человек начинает назад давать. Почему? Начинаете обдумывать. Включается разум. И поспешно, давая обет, он попадает в сеть своего собственного мировоззрения. А потом, получается, утаил от цены проданного. Не в твоей власти было, Петр сказал этому Анании Сафиру, не в твоей ли власти было. Поэтому надо обратить внимание, чтобы давать обеты, или с другой стороны. Скажите, а мы давали обеты, когда крещение принимали, а? Это обет или что? Ну, давайте будем так. Братья, мы, если давали и не выполнили, или не выполняем, братья, это очень серьезный вопрос. Вопрос нашей будущности. Вопрос нашего духовного роста, вопрос нашей жизни, без исключения. То То есть я не исключаю никого. Следующее, 29-25. Да, тоже притча 29-25. Боязнь пред людьми ставить сеть. Боясь пред людьми ставить сеть. Братья, иной раз, вот почему Господь, а надеющий на Господа, вот, что будет, в каком состоянии находиться будет? Будет безопасен. Когда ученики были посланы нашим Господом Иисусом Христом, они шли выполнять поручение Господа. И они ни на что не смотрели. Я замечаю, братья, может быть, неправильно замечаю. Но вот когда иной раз начинаешь говорить о благовестии, кто-то с удовольствием говорит: братья, будем благовествовать, будем. Но когда мы начинаем говорить о палаточном благовестии, у некоторых сердце сжимается. Ну, может, без палатки. Зачем? Потому что это открыто вызов этому миру. Ну, без палатки приехали, поговорили, уехали. А палатку, и вот как-то невольно в сердце закрадывается эта боязнь. Ну, как это будет? Что это произойдет? Братья, это происходит внутри, в тайниках сердца человека. И, может быть, мне... Ну, внимательно я смотрел. Нет, смотрю так за братьями. Ну что, братья, где палатку будем ставить? Ну, кто-то говорит: да давайте так, кто-то говорит: да не, может, не надо. А чувствую, там внутри надлом. Страх. Боязнь. Давайте лучше без палатки. Братья, советую никогда не поступать по страху, по боязни. В сердце же нашего, человеческого сердца, может стоять страх перед людьми. И здесь это сеть. Преодолевать нужно эту сеть, идти на этот страх. Не поступать по страху. Особенно в вопросе соблюдения Святого Писания. Открыто выступить на работе и сказать, и засвидетельствовать, да как-то неудобно, да как-то неприлично, да как-то вроде, ну как-то нехорошо. А приходит человек, ну сколько раз, может, замечали вы, после выходных, и начинает рассказывать свои похождения. О пьянке, как он там пришел и так далее. Все смеются, хохочут. И даже не стыдно ему за себя рассказывать. Как бы он какие-то подвиги совершает. Вчера напился, жену стал гонять. А у человека, у христианина, порой раз уста закрываются, боясь. Ну как я скажу, что бы мне подумают? Боясь перед людьми ставите, запутайся, никогда не выберешься. И если есть страх благовествовать, идти страх, говорить перед людьми, иди, наступай на этот страх. Праведник смел, как лев. В страхе есть мучение. Боящийся не совершен любви. Он никогда не сможет духовно подняться. Он никогда не будет духовно расти. Он будет как такой младенец или... Боясь перед людьми, ставить сеть. Надеющий на Господа, будет безопасен. Еще, братья, одна сеть, которую я хочу тоже прочитать. Книга Екклесиаст, тоже, вы, наверное, знаете, 26. Да, правильно, Саша, ты говоришь. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердцу ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасается от нее, а грешник уловлен будет ею. И это, братья, очень большая опасность. И сегодня, как никогда, если вы знаете, то в России принят закон о нравственности, то есть о безнравственности. Вся эта сатанинская развращенная продукция сегодня открытым текстом выставлена в всех киосках. Ни одной сегодня периодической газеты нету и журнала, чтобы не было там обнаженности и разных всевозможных статей и так далее. И все это, братья, направлено какое? Вот так написано. Горче смерти женщин, потому что она сеть и сердцу и силки. Господь нам, братья, предупреждает об этих вопросах, чтобы мы не попались и в эти страшные сети. И в Слове Божьем написано: на кого прогневится Господь, тот упадет. Куда? Уста блудницы. Исайя 28.13. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзначь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Если в направлении человека есть уклонение от заповедей Божьих и несоблюдение, братья дорогие, это сеть. Заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Поэтому Господь сегодня заостряет внимание, наше внимание, чтобы мы были блаженны, соблюдая Слово Божие, и исполняли это Слово в своей практической жизни. Ну, я думаю, что, может, некоторые советы как-то выскажу. Присоединитесь ли вы к этому, или нет, это право каждого человека. Но все же таки Слово Божие снова напоминает в 15 главе Иоанна Летиана. Если соблюдаете заповедь, то это друзья мои. Еще одна опасность в последнее времени, это 1 Тимофея 6:9. Тоже знакомое предупреждение от Господа, как сеть. 1 Тимофея, 6 глава, 9 стих. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это тоже обогащаться, обогащение, это впадение в сеть. Братья, почему сегодня как-то вот заостряется внимание на экономических трудностях? Как-то вроде бы столько сегодня ропота везде, нечего есть, голодные и так далее. А на самом-то деле, братья, не так. Почему не так? Все ж таки сегодня, если мы посмотрим, люди живут материально лучше. Просто нужно сегодня как-то другим взором посмотреть. И, может быть, некоторые аппетиты свои умерить. Может быть, желание обогащаться, желание жить богатым, желание, чтобы все было, это страшная сеть, в которую попадает человек и может оттуда и не выбраться. И не выбраться. 2 Тимофея 2:24. От 4 и ниже. Даже, может быть, до смерти. Можно. Рабу же Господа не должно ссориться, приветлив ко всем учителям, незлобивым, с кротостью наставлять противника, не даст ли Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от тех, который уловил их в свою власть. Тут уже открыто апостол Павел пишет, сети дьявола, который уловил свою их волю. Еще одно место прочитаю. Это 90-й псалом, обетование Божье. 90-й псалом. Господь ложит, ну, знаете этот псалом, очень псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети лотца, от гибельной язвы. Действительно, братья дорогие, сегодня столько сетей расставлено против верующих. Но Господь говорит, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Это наше упование. А дальше Божья гарантия избавить сети лотца от гибельной язвы. То есть нам, братья, самим пытаться избавиться от этой сети невозможно. Нам нужно жить под кровом Всевышнего, находиться под сенью всемогущего, бодрствовать и молиться. И Бог избавит нас от сетей этих. Еще, братья, я вам скажу тоже, чтобы вы тоже знали, как предупреждение, что работа спецслужб продолжается то же самое. Это то же самое сеть, в которую попадают и вы. Я думаю, что и вы, и мы не будем, как бы сказать, рассматривать, что это прошлое было. Прошлые спецслужбы интересовались, Нет, братья, и сегодня спецслужбы интересуются. Я вам скажу одну информацию, ну, какая она будет, поступила она уже порядка. В одной из спецучебных заведений, специальных учебных заведений, ну, появилась такая информация, набрали особую группу курсантов, по внешности похожи на верующих, чтобы работать в церквах. Братья, власти, мир этот заинтересован создать и эту сеть. Я почему предупреждаю, братья, когда мы живем под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоимся, он говорит, я, Бог, избавить от сети ловца. Как же он будет избавлять? Он будет открывать состояние. То есть, если человек попал в этой сети, то исповедание необходимо. Исповедание. То ли сети одни, как, допустим, поспешно давать обеты, обязательно. Обещал, не исполнил, каяться нужно, братья. То ли это какие-то другие там сети, или обогащения, или сети спецслужб. Обязательно нужно об этом каяться. И как освободиться, чтобы не попасть в эти сети? Бодрствовать и молиться. И жить под кровом Всевышнего. То есть, а как жить под кровом Всевышнего? Значит, соблюдать Святое Писание. Вот исполнять свою практической жизнь. Поэтому сегодня, братья, да мы должны хорошо знать, этот мир ничего бесплатно не дает. И бесплатно мы знаем, что находится, только сыр в мышеловке. Да, это там, может даже не отравлено. Сыр в мышеловке может не отравлено. Быть настоящим. Ну кто? Захлопнется, да. Так вот, братья, чтобы нам бодрствовать, нам нужно практические шаги принять, ну, приступить к практическим шагам в 2000 году. Ну, я так размышлял, молился, думал, приехал домой и говорю своей поместной маленькой церкви, братья и сестры, Господь ложит на сердце, давайте мы как-то обновимся в молитвенном служении. Потому что ничто так, братья, не поднимает духовно высоту или духовно, не так человек, ну так, ничто так высоко его поднимает, как молитвенная жизнь. И, братья, хотелось бы так вот немножко вам поделиться. Слава Богу, у нас по местной нашей маленькой церкви каждый день совершается молитва утренняя. Каждый день. Уже на протяжении всего этого года. 99. То есть как-то легло на сердце, беседуя с братьем, братья, давайте мы практически будем выполнять это слово, бодрствовать и молиться. И мы порешили каждый день с 7 часов до 8 проводить молитвенный час. Каждый день в собрании. Приходить, кому возможно. Кто не может прийти, далеко живет или так далее, тот собираться рядом, кто живет. А кто не может с кем-то, то один. Каждое утро. Совершать молитвенно. Ну, потом мы перенесли на 6:30. Конечно, братья, бодрствовать и молиться, часто мы с братьями ощущали, ну, мне-то редко дома приходится бывать, больше братья, как-то заведет будильник, брат, заведет, уже все, уже согласен, уже идти. Прозвенел будильник и мысль, одну минутку. Знакомо, да? Знакомо. И пойду. Раз, уже час пролетел, опоздал. Братья, и это то же самое. Вот вы, если положим на сердце, братья, ну давайте будем об этом рассуждать. Братья, можно рассуждать. Ну давайте, ну что, ну да, молиться нужно. Кто скажет, что не нужно молиться, братья? И нужно бодрствовать. Все скажут, да, конечно, и блаженны бодрствующие, и молящиеся, соблюдающие слово. Да, давайте, братья, давайте согласимся. Ну ладно, братья, порассуждаем. Ну ладно, в следующий раз собрались. Ну что, братья, когда начнем молиться? Ну, братья, ладно, вот надо подготовиться. Ну, наверное, завтра, да? Давайте завтра. Ну, завтра пришло. Ну что, вот вроде настроение. Давайте завтра, а? Братья, и так можно 365 дней. Завтра. Если мы не положим на сердце и скажем, нет, с завтрашнего дня начинаем, и начинать нужно. Заводить будильник. и когда он звенит, вставать. И каждый день. Братья, вот если мы пойдем по этому пути, вот согласимся пути, бодрствовать и молиться, братья, сколько может усилий на молитве праведного? Ну, можно сейчас можно возразить, не согласиться. Я, братья, рассказываю, делюсь. Может быть, в чем сердце забьется эта мысль. Где-то уже, может, делается это. Где-то делается. Вот если бы, вот представьте, объединение Рязанское, наше объединение, Рязанско-Воронежское, насчитывает 2500 членов церкви. 2500. Пример, ну. Плюс-то Таймыр, Венкия, там, Туркмения. Вот. И вот представьте, каждое утро 2500 молятся. Каждое утро. Мы как решили? Решили раз вместе молиться и Писание, Святое Писание читать вместе. Какой? Вот взяли Новый Завет по братскому плану чтения. Новый Завет. Решили читать среднюю колоночку. Там три колоночки, да? Среднюю читаем главу, короткое рассуждение по плану и молитву. И каждый день. Я знаю, братья, это сложновато. Некоторых надо дисциплинировать, братья. Скажите, кто по плану в этом году прочитал Библию по плану? Поднимите руки, кто прочитал? Остальные. А зачем, братья, а зачем план выпускается братский? А? Не понял? Нет, за других мы не читаемся, брат дорогой. За себя читаюсь и за каждого из нас. Дело в том, что не надо на других... Посмотрим. А почему, братья, мы, вот сидящие здесь, кто не понял, почему не. Я это поднял руку, и кто-то из братьев не с целью там, мы вот такие хорошие, вы плохие. Нет. А почему вы не читаете по плану? Кто-то скажет, у меня свой план. А кто скажет, у меня свои амбиции. Братья, а зачем план выпускается? Для какой цели он выпускается? Вот. Это дается направление. Писание, братья. Дается направление в Писании. Направление в исследовании Писания. И, братья, скажу еще, оно это дисциплинирует нас. А что это должен по плану читать? Да Дух Святой заботится через братьев-служителей, напечатав вот этот братский план, чтобы мы как-то дисциплинировали себя. И молились потом. Братья, может быть, положим на сердце? На сердце. С 2000 года вот, поисследовать, завтра молитвенное собрание, подвести итоги и сказать, Господи, прости нас, потому что не следовали путями Твоими, как Ты хотел. Может быть, с 2000 года взять и на вооружение, или вот тут в сердце, даже, может, неправильное слово вооружение, в сердце положить, хотя тоже все оружие Божие, да? Положить в сердце, каждое утро молиться и читать Святое Писание по плану. И знаете, что может сделать усиленная молитва праведного? Стены Иерихонские когда упали? Сколько дней они ходили? 7 дней. А если мы с вами доживем в 2000 году до братского нашего общения в декабре 2000 года, вот соберемся, может, в это время, и будем подводить итоги. И скажем, слава Богу, крещаемые пошли на увеличение. У нас с каждым годом крещаемые падают, братья. Каждый год. В этом году примерно 130 человек приняло крещение по всему объединению. Не считая Таймыра, Венкии и Туркмении. Примерно 130 человек. Нас 2500, то есть его 130 человек. В прошлом году там где-то 140. Позапрошлом году где-то 160. Все ниже. А следующего сколько? 100 или 120? Это, братья, от нас зависит. А что я могу сделать? Нет, братья, много может усилить на молитву праведного. И если мы вот все вместе подвижемся, братья, сколько мы потеряли в этом году отлученных? Сколько ушли в лжеучение? Сколько ушли в этот мир? Сколько люди пришли в собрание, покаялись, и их не стало среди нас? Куда они ушли? Где они делись? Снова возвратились в этот мир. А почему не возвратились? Ну, можно сказать, что это они виноваты. Ну да, они-то виноваты. Братья, а проявили ли мы достаточного усердия и вот этой духовной битвы, чтобы вырвать из тисков этого, из этих сетей эту душу, которая пришла в собрание? Братья, а сколько духовно подслабели христиане? А вот если бы все молились, вопрос в том, мы должны занимать правильное положение, а Бог начнет действовать. И мы не должны помолились, вот, ну что, ничего там нету, нету, ну что, будем дальше или нет. Нет, наше положение, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорить Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я упою. Вот и все. А уже Бог говорит, избавите сети ловца от гибельной, если Бог говорит. Ты занимай правильное положение. А Бог говорит, идите, научите все народы. А сея с вами во все дни до скончания века. Вы идите, а я буду с вами. Если вы не пойдете, я с вами не буду. Если вы не будете жить под кровом Всевышнего, вы не получите избавление от сетей. Вы в этой сети запутаетесь. Сети обучения, сети там, разные сети. То есть, а если же мы будем находиться в молитвенном и состоянии бодрствующем, мы будем в числе блаженных, соблюдающих и живущих по Писанию. Вы знаете, братья, какая тема нашей конференции служителей будет? До свидания. Да будут чресла прекрасны и светильники горящие. И мы будем в течение всего года, если Господь продлежит, будем на эту тему молодежные проводить, братские проводить. И мы будем весь год об этом говорить, братья, да будут чресла припоясны, светильника горящие. Но если мы будем спать, если мы будем молиться от случая к случаю и читать Слово Божие, ты читаешь, брат, Слово Божие, ты так, наверное, заглядываю в Священное Писание. А почему? Ну, ты так вот, братья, откуда силы? Где будут победы? Их не будет просто. И кроме того, только не этот даже. Мы не будем идти по пути соблюдения заповедей Божьих. Значит, мы не будем друзьями Богу. Значит, мы не сможем служить Ему. Значит, мы не сможем выполнить то поручение, которое Он оставил мне и каждому сидящему здесь. Братья, вы не горчитесь на меня, что я говорю так немножко открыто. Потому что мы подводим итог нашего служения в этом 99-м году. Конечно, по милости Господу не оставил нас. Но, братья дорогие, это говорить милость о том, что мы должны духовно подтянуться, припоясать чресла свои, а будь ноги готовность благовествовать мир, шлем спасения, щит веры, меч, Слово Божие, все это должно быть в нашем вооружении, в нашей одежде, в нашей жизни. Тогда мы сможем противостать против всех козней дьявольских и все преодолевши устоять. Вот это и нужно, братья. Вы знаете, я как-то задумался, почему в 30-е, 20-е годы столько было верующих, и практически произошло полное опустошение деревень, сел, городов. Знаете почему? Никто не готовил к гонениям церковь. Все настолько увлеклись. Одни придумали программы, как бы социально устроить мир, образовали коммуны. Кто-то придумал, допустим, там даже христианские демократические партии, кадетские партии. И они находились в этих партиях, некоторые лидеры христианских движений, не буду фамилии, имена называть. Это уже из истории известно. То есть они влезли в политику, где-то начали решать, так, воевать или не воевать, принимать ли присягу, не принимать присягу, выбирать или не выбирать. И пошло, и поехало. А забыли о том, что князь, дьявол этого мира, князь этого мира, остался тот же, и он нисколько не изменился. Он только переодел. Вместо такого полосатого флага повесил красный или какой-то там другой. И церковь врасплох захватили гонения. Она не бодрствовала. Вроде бы много было таких движений. По деревням, по селам ходили. А сам основной, я беседовал с одной сестрой пожилой. И со старичком, который вечно ушел. Говорит, то время, когда было пробуждение в 30-х, 20-х годах, нам гонения не говорили. Это царское время было гонение, все, теперь гонений не будет. Братья обманулись. И сегодня, наученный этим горьким опытом, находясь в пробужденном братстве, Бог сегодня, братья, нам ложит это на сердце. бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущей бести и предстать пред Сына Человеческого. Я скажу больше. Люди будут издыхать от страха, грядущего на всю вселенную, поколению. У нас этого не будет. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а они будут что делать? Рыдать, стонать от сердечной скорби. Это не наш вопрос, братья. У нас есть Бог, перед которым мы стоим, да, и мы будем применять методы Божии. Трогают наших друзей в Туркмении. Будем ходатайствовать, будем молиться, будем писать прошения, будем требовать у них свободы проповеди Евангелия, потому что они говорят, что мы, пожалуйста, мы свободолюбивая страна, и мы будем требовать, мы будем бодрствовать, молиться, стоять на этих позициях. А если завтра коснется, Господь поведет нас в испытание, и сами не вдруг включимся в это. А страдать, значит страдать. Умирать, значит умирать. То есть Господь Духом Святым будет нас готовить, и мы не попадемся в сети эти, не попадемся. Потому что стремление наше будет жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. Чудесная защита, братья. Как-то Николай Рафеевич Бойко рассказывал недавно, так были там свидетельства некоторые, он говорил, когда его привезли в зону, привезли там в это, в Хабаровский край, и сказали: Бойко, видишь, вон и вон, видишь могильные холмы, там ты будешь лежать. Мы тебе здесь конец-нибудь. Он говорит: а я верю в бессмертие, смерть мне ничего не сделает. И когда он после очередных ПКТ вышел туда, привезли его, начальник колонии, ну и сдал ты, Бойко. Он говорит: сдал, но не сдался. Вот так. Господь как-то проводит, дает силу, твердости вот народу своему, да, мужество дает стоять таким простым, может, как сказать, братьям. И, братья, это примеры, добрые примеры веры. И Господь поведет нас, может быть, каким-то путем. Но только в том случае мы будем верны, если мы займем позицию бодрствовать и молиться. И жить под кровью Всевышнего. И этим самым числа будут припоясаны, светильники будут горящие, мы будем ждать Господина, когда Он придет. И с радостью ждать. И когда будем смотреть на эти события, восклонитесь и поднимите головы ваши. Там приближается свечение. Да, слава Богу. Приближается. Может, конец скоро будет. Или там грядущий на всю вселенную, ибо силы небесные поколеблются, но это нас не будет волновать. Нас будет что волновать? Господи, как бы нам доехать вот там, в Якутии есть поселки, где еще никто не проповедовал. Как бы нам побыть на Таймыре, или там побыть там в Ивенкии, или там побыть в Средней Азии, как бы нам в Таджикистан поехать, таджикам проповедовать, или в Дагестан, тот же Хасавюрт, как же нам донести весть до чеченцев, или до ингушей, или, может быть, до других национальностей, или до монголов, или в Китай, или куда-то в другую сторону, как нам донести, это будет волновать нас, мы будем об этом молиться, и, братья, это будет движение всей церкви, всего народа Божьего объединения, допустим, или Центральной России, или всего братства, это же как раз вот это. И то, что хочет Господь от нас, чтобы мы бодрствовали, молились и ожидали. И вдруг, когда задается вопрос, а как же будет, если Господь придет, кто его встретит? Братья, тут на этот вопрос сразу ответ, правда? Бодрствуйте, молитесь, вот и ответ. Если мы находиться будем в состоянии бодрствовать и молиться, жить под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, то мы встретим Господа нашего с зажженным светильниками. И сосуды будут полные масла. И не скудеет елей на голове нашей. Мы будем как раз те, которые и в подвязании святом будем, и, может быть, не все поедут на север, но все будут гореть этим служением. Все будут трудиться. И как посланцы будут там на севере или на юге, или в наших селах и деревнях, в наших городах, это будет как раз тот огонь, которым Христос огонь пришел принести на землю. И как хотел, чтобы он возгорелся, вот этот огонь. Где он должен гореть, этот огонь? В сердце моем, в сердце брата, второго брата, третьего, в сердце сестер, в сердце всех, которые являются новым творением, которое Бог дал это творение, которые получили рождение от Господа. Братья, и нам тогда состояние духовное наше будет, и люди потянутся, и нам не нужно будет давать отчеты, вот, оскудела библиотека, она уже себя исчерпала. Библиотека себе можете черпать, но Дух Святой нечерпаемый. И некоторые, как уже я говорил, у нас нет литературы на библиотеке, только Библия на Евангелие. И не с чем идти больше. Вот. А с чем нужно идти? С толкованием вы отнесли ли в очмани? Со Словом Божьим, братья, пойдем. Пойдем это слово, и пусть мы два слова скажем. Прочитай и покайся, слава Богу. Но с благословением церкви, согласием служителей, совместном подвязании святом, я представляю, братья, стан народа Божьего, вот поднимался, когда вот этот самый появился впереди столб огненный или облачный, днем или ночью, и весь стан поднимался, раздавался звук трубы, и весь стан шел. Братья, разве сегодня мы не видим этот светящий столб? Разве сегодня мы не видим, не слышим звук трубы? Все говорят, иду скоро. Думаю, что вряд ли кто не слышит. А подчиняемся ли мы этому звуку трубы? Согласуется ли с сердечным желанием? Ох, слава Богу, или хочется еще пожить, дома достроить, детей выходить, там, дать им образование, там хорошее образование, чтобы там президентами были, или там бизнесменами были, или там коммерсантами были, или рэкетерами были. Нет, это да? Нет, братья, не это, не это. Нам к небу привлекать людей, всех, которые есть. И желание такое, и стремление, и это должно быть в сердцах наших быть. И тогда, братья, мы выполним это служение. И услышим в тот оный день, когда предстанем с вами перед Богом, хорошо, добрый и верный раб. Братья, кто не хотел бы услышать это? Все бы хотели, правда? Все бы. Вот к этому-то мы идем. И мы выполним это служение. Вы знаете, что вот когда мы поедем домой, вы знаете, что нас будут сопровождать ангелы Божьи, но и воры будут сопровождать, чтобы воровать, залезть в нашу душу, залить наши мысли, посетить и что-то такое сделать, чтобы не довезли мы до народа Божьего. Братья, довезем это, а? Воплотим это в жизнь, слова Божьи, чтобы нам быть светильниками в этом погибающем греховном мире. Вы свет мира. Блаженны слышащие Слово Божие, и соблюдающий его. Братья, положим на сердце быть таковыми в своей жизни. Конечно, можно еще много рассуждать, и думаю, уже будем подходить к концу нашего собрания сегодняшнего, вот, и заканчивать наше общение. Остается поблагодарить нашего Господа за все милости и попросить: Господи, прости, где мы не выполнили то, что Ты планировал для нас. И вот у вас есть календари, там в календаре есть планы, братские планы. Думаю, что каждому брату, проповеднику, тем более служителю, нужно иметь. И каждый день записывайте, что произошло, каждый день. А потом вот записывайте, в этом дне я был там или не был там, записывайте, чтобы потом проанализировать, чтобы потом подвести итог на этой земле, пока еще время есть. Пусть Господь нас благословит, братья дорогие, мы поблагодарим Господа, помолимся, конечно, благодарны мы по местной церкви Тамбове, что приняли нас в таком объеме большом. Нам, сестрам, которые там заботятся с утра до позднего вечера, готовят нам вот пищу, которая там нужна, да? Братья, ну все это пусть Господь воздаст милостью и благословением своим. И по местной церкви, и чтобы дух нашего общения мы повезли бы не только фотографии, которые, может быть, будут готовы сегодня, да? Не только фотографии. А вот образ Иисуса Христа в сердце своем, желание выполнить Слово Божие, бодрствовать и молиться. И если мы приступим к практической жизни, вот, но это не то, что приказ такой, а просто пожелание. Может быть, будем молиться вот, с 7 до 8 каждое утро. А? Вот так вот положим на сердце в церквах своих, в маленьких группах, или с 7:30 до 7:30 удобнее. Такой момент. Ну, кому-то на работу, где-то какие-то, чтобы вместе. И можно представить, соберемся, скажем, слава Богу, Господь соединяет нашу молитву, и она как фимиам пред алтаря идет, да? Чудесно. Пусть Господь это благословит нас. А сейчас мы обратимся к Господу в молитве, в благодарности. Аминь. Аминь.